Глава 39. «Меня? На танцы? Вы точно хорошо себя чувствуете?» В голосе лорда Грайси, которого дознавательница подкараулила в классе между уроками хороших манер, звучало искреннее беспокойство. И беспокоился он явно не за Клариссу, а за Академию, по которой разгуливает такая неадекватная леди. «А кого?» «Лорд Магарыч, как вы помните, ограничен в перемещениях из-за заклинания драконьей цепи. Он до таверны не дойдет. А если я возьму ректора, студенческая вечеринка закончится, не начавшись?» «Но я же преподаю манеры!» «Так это же замечательно!» — фыркнула дознавательница. «У вас есть уникальный шанс преподать их, так сказать, на месте!» Больше Грайси не отпирался. Нет, он, конечно, проворчал для проформы и попытался предложить Клариссе кандидатуру лорда Ригалиона, но дознавательница сказала, что роковой брюнет, во-первых, под подозрением, а во-вторых, она не хочет так сильно его обнадеживать. На нее и без того Агата смотрит так, что хочется проверить, на месте ли огненный амулет. «Хорошо, я схожу с вами, леди Кларисса», — недовольно сказал Грейси. «Но не просто так. Пообещайте, что...» Он замялся, видимо, выбирая, что стрясти с Клариссы, чтобы не продешевить. Дознавательница вопросительно приподняла бровь. «Ах, лорд, какая мелочность! Имейте в виду, если вы попросите что-нибудь заведомо невыполнимое, вроде уехать посреди расследования или соблазнить ректора Рикошета, то...» «Давайте сойдемся на том, что вы перестанете клясться моими штанами», — замахал руками лорд Грайси. «Это же приемлемо!» «Разумеется, лорд. Но вы имейте в виду, там может быть опасно, и еще вам, возможно, придется танцевать». «А вам придется вспомнить, что вы леди, и надеть платье», — сладко улыбнулся преподаватель манер, скептически рассматривая ее служебный мундир. Клариса тихо хмыкнула. Можно подумать, она что-то имела против платьев, ей просто учительские не нравились. И, попрощавшись, оставила его дочитывать последнюю лекцию. В 6:30 дознавательница подошла к условленному месту встречи у ворот Академии и обнаружила там не только Грайси в изящном мундире со шнуровкой, а и недовольного Магарыча, эту самую шнуровку поправляющего. «Конечно, если ты это в первый раз за 2 года надеваешь, все будет болтаться», — говорил завхоз, дергая за крючки. «О, добрый вечер, леди Кларисса. Вам очень хорошо в этом платье, но вы уверены, что хотите идти на студенческие танцы с блокнотом?» «Забыла», — пожала плечами Кларисса. Они с Ванессой долго выбирали ей платье и в итоге остановились на черном, но не том, в котором Кларисса была на похоронах Жанны, а другом, привезенном из дома в последнюю поездку. Оно было легким, струящимся и прекрасно подходило для танцев, но блокнот, даже запасной, положить было некуда. Кларисса собиралась оставить его в комнате, но по привычке прихватила с собой. «Оставьте тут, на скамейке», — предложил завхоз. «Вы же все равно сюда вернетесь. Я не буду смотреть ваши записи. Да он и не основной у вас, тот больше в 3 раза». Кларисса быстро просмотрела странички, заполненных было не так много. «А тут все равно нет ничего компрометирующего. Вы правы, я, наверное, оставлю, если студенты не утащат». Магарыч хмуро заверил ее, что при нем не посмеют, а он не собирается никуда отсюда уходить, по крайней мере, в ближайшее время. Вообще, завхоз был не в самом лучшем расположении духа. Кларисса все ждала, когда он скажет, что им с Грайси стоит воздержаться от посещения сомнительных студенческих вечеринок, и она ответит, что пока это выглядит безопаснее, чем поиски Оринского кристалла. Но Магарыч, кажется, что-то такое предполагал, так что молчал. Все, что он сказал, — это «представляю, как обрадуются студенты при виде вас». И ошибся. Когда Кларисса с Грайси дошли до таверны, вечеринка уже была в разгаре, и всем было не до них. Таверна преобразилась. Из главного зала исчезла мебель, остался лишь 10 стульев у стен и пару столов с закусками и полными бокалами. Окна были закрыты ставнями и занавешены длинными гобеленами, в углу играл небольшой оркестр, а в центре зала танцевали 2 десятка студентов и студенток в бархатных полумасках. И еще столько же бродили туда-сюда с бокалами в руках. Кларисса и Грайси заплатили за вход, получили по такой же черной полумаске и, немного побродив среди студентов и встретив парочку знакомых лиц, присоединились к танцующим. Лорд Грайси, танцевал великолепно. Божественная легкость, отточенные движения, безупречное знание техники. Клариса едва не влюбилась. Спасало лишь то, что во время танца лорд то и дело принимался и хидничать, и говорить гадости. Для начала он решил, что сейчас самое удачное время обсудить лорда Магарыча, и то, что вот последнее, что ему сейчас нужно, это заводить романтические отношения с дочерью крылатого короля, особенно после эпизода с плотиной, который подтвердил, что Магарыча все это до сих пор беспокоит. И вообще Грейси жалеет, что не выгонял Кларису из лекарской, а позволял ей там сидеть, что, на его взгляд, ситуацию несколько усугубило. Но отступиться никогда не поздно. Так будет лучше для всех. Да и самой Кларисе лучше бы кого попроще подыскать, вроде Регалиона, который вполне даже ничего, если присмотреться, и который по ней очень страдает. Первую часть речи Клариса выслушала серьезно. Но слушать, как Грейси хвалит Регалиона и предлагает Кларисе забрать его у Агаты... «Нет, вы просто скажите, сколько он вам за это заплатил», — не выдержала дознавательница, на что преподаватель манер заявил, что не берет денег за советы. А когда начался второй танец, Грейси предложил. «Может, вам стоит что-нибудь съесть или выпить? Оно наверняка отравлено». «Спасибо», — фыркнула Клариса. «Но нет, я не собираюсь облегчать им работу. Достаточно того, что мы пришли на это чудесное мероприятие». Ее рука лежала на плече лорда, его рука у нее на талии, рядом танцевали лорды и леди в бархатных полумасках, и Клариса даже позволила себе ненадолго забыть про убийство. Минуты на полторы. Потом музыка кончилась, они с Грейси коротко поклонились друг другу и разошлись по разные стороны зала, как и десятки студентов вокруг. Привычное, многократно отточенное движение в этом танце. «Багрового демона в задницу!» Клариса поспешила назад, к лорду, но поздно. Преподавателя манер уже уводила под ручку какая-то леди. Дознавательница смогла рассмотреть только пышные светлые волосы, как у безответно влюбленной в лорда Родиона леди Альбионы. И то полной уверенности, что это именно она, у Кларисы не было. У них была фора в половину зала, и когда дознавательница проскользнула между удивленно перешептывающимися парочками, Грейси и девица уже выходили из таверны, все так же под ручку. Издалека казалось даже, что не девица влечет преподавателя манер на задний двор, а наоборот, это Грейси ее выводит. Клариса не успела. Ведущая на задний двор дверь закрылась за Грейси и девицей, когда дознавательнице оставалось пройти с десяток шагов. В таверне снова заиграла музыка, что-то легкое и задорное с фейскими мотивами, и Клариса ускорила шаг, понимая, что до них с Грейси никому особо и дела нет, и студенты точно не будут их искать. Она остановилась у тяжелой деревянной двери, пытаясь разобрать доносящиеся со двора звуки, но все заглушала музыка. Тогда Клариса осторожно толкнула дверь, и кто-то резко дернул ее на себя. Миг, и леди оказалась в железных объятиях, к лицу прижалась вонючая тряпка, горло сдавили жесткие пальцы. Перед глазами у Кларисы все поплыло, обмякшее тело не слушалось. Дознавательница пыталась сопротивляться, отталкивала нападающего, но сил не хватало. Сознание меркло. Чужие руки отпустили шею, зажали нос и... Она не могла дышать. В горло потекла жидкость. Клариса невольно проглотила ее, закашлялась и не сразу поняла, что ее голову отпустили и можно дышать. Туман перед глазами развеялся, и дознавательница поняла, что стоит, прижавшись спиной к бревенчатой стене таверны, и какой-то высокий лорд в полумаске придерживает Кларису, чтобы она не упала. И со стороны наверняка кажется, что они обнимаются. Во рту дознавательницы был терпкий вкус какого-то зелья. Там, кажется, был алкоголь в составе, потому что горло у Кларисы немного горело. Хотелось чем-нибудь закусить. Заметив, что Клариса пришла в себя, незнакомец отступил на шаг и наклонил голову, рассматривая ее. Дознавательница тоже взглянула на него. Высокий, стройный, в ладно подогнанном по фигуре камзоле и с длинными темными волосами, стянутыми в хвост. Лицо скрывала полумаска, оставляя на обозрение идеально вылепленный подбородок и чувственные губы. И торс у этого лорда явно был очень рельефным. Клариса могла бы поклясться в этом штанами лорда Грейси, но она уже пообещала этого не делать. «Багрового демона вам в задницу и 15 приспешников сверху! Что за дрянь вы мне подлили?» «Зачем спрашиваете?» — — качнул головой лорд. «Вы же уже догадались, что это зелье, возвращающее леди крылья, и растрепали об этом всем, кому не лень, включая вашего отца, крылатого короля. Ай-яй-яй». Он не приближался к ней, но и не уходил. Вел светскую беседу, как ни в чем не бывало. А Клариса все смотрела и не могла понять, кто он и почему кажется ей таким знакомым. Голос, рост, подбородок, фигура, волосы, горящие в прорезях маски глаза. И еще почему-то ужасно хотелось поцеловать его. Казалось, что поцелуй этого дракона подарит прохладу и сможет остудить все еще пылающее от зелья горло. Тогда и закусывать ничем не придется. «Я вас знаю. Вы носите какой-то маскировочный артефакт», — пробормотала Клариса, вдруг понимая, почему убийцу не смогла опоздать ни одна из леди, выпивших зелье. «Покрытие неполное, поэтому у вас еще и физическая маскировка. И вы знакомитесь с леди тут, в таверне, или в академии, или еще где-то, подливаете им свое зелье и смотрите, как оно подействует, превратится леди в дракона или нет. И вы знаете, что она не сможет вас опознать. Но так кто вы? И кто ваши сообщники?» «Вы можете не задавать столько вопросов. Вы все равно ничего не вспомните, даже если выживете», — сказал лорд, всматриваясь в ее лицо. «В лучшем случае то, что заходили в таверну. Кстати, лорд Грайси, не представляю, как вы уговорили его на эту авантюру, тоже ничего не запомнит. Он получил похожий состав. Разумеется, без компонентов, пробуждающих драконью сущность, и еще кое-каких». «Вы меня убьете?» — спросила Клариса, безошибочно вычленяя из всего этого, даже если выживете. «Там еще и яд?» Она не совсем понимала, зачем в таком случае переводить на нее зелье, пробуждающее драконью сущность. Горло у нее уже не пылало, но странный жар волнами расходился по телу, туманил рассудок. Дракон медленно покачал головой, и Клариса невольно залюбовалась этим грациозным движением, облизнулась, рассматривая его губы. И лорд это заметил. «Яда там нет. Просто юные девушки не всегда горят желанием участвовать в наших исследованиях. Они могут нажаловаться ректору или своим строгим родителям, поэтому нам приходилось экспериментировать с компонентами, отнимающим память. И однажды мы заметили такой интересный эффект, что девушки...» Его взгляд стал хищным, почти собственническим. «Начинают гореть желанием. Совсем как вы сейчас, правда?» Дракон протянул руку и ласково потрепал Кларису по щеке. Вторая рука по-хозяйски огладила ее плечи и спустилась ниже, не встречая ни сопротивления, ни протеста. В любой другой ситуации она влепила бы пощечину прямо в идеальную морду. Но сейчас... Сейчас все ее силы уходили на то, чтобы продолжать диалог. «И?» — выдохнула она. «И тогда они уже готовы на все. На полет и не только». Дракон сладко улыбнулся, и его рука остановилась на ее груди, пока еще поверх платья. Клариса глубоко вздохнула. Она горела, нелепое платье только мешало, да и вся одежда была лишней, но... «У нас мало времени. Концентрация зелья очень высокая, гораздо больше, чем получают студентки. Мне, конечно, советовали тебя не трогать, но я не могу отказаться, если женщина хочет. Ты же хочешь?» Его рука скользнула ниже. Прикосновения дракона заставляли Кларису дрожать от желания, пылать, мечтая получить еще и еще. И прошептать пересохшими губами «хочу» оказалось проще, чем послать лорда в задницу багрового демона. «Я тоже хочу тебя, Клариса. Ты не невинна? Ох, нет, ты не можешь быть невинна, ты же дочь крылатого короля. Сколько у него любовниц одновременно? 3? 5?» Кларисе было не до философских вопросов. Она отчаянно пыталась удержать себя в руках. А вот горячие руки лорда уже бесстыдно задирали подол платья, ощупывая добычу. «Какая ты нежная!» — шептал дракон, и его прикосновения становились все более откровенными. «Горячая кошечка!» Дознавательница облизнула губы и закинула руки на плечи лорда, привлекая его к себе. повернулась, разворачивая их обоих, и вот уже он прижимается спиной к деревянным бревнам и ловит губами ее губы, впивается поцелуем страстным и жарким. И жар от зелья жжет кожу Кларисы изнутри, но его уже нельзя погасить поцелуем. Безумно хочется большего — ощутить страстные прикосновения лорда, скинуть платье, отдаться. Может, она действительно слишком похожа на крылатого короля. Может быть. А он всегда говорил, что нельзя терять голову во время потрохушек. Не прекращая поцелуй, Клариса чуть отстранилась и от всей души ударила лорда коленом в пах. Дракон сложился пополам, и леди схватилась за его бархатную маску, но он тоже вцепился в маску, не давая ее снять, и отмахнулся тяжелой рукой. «Грязная шлюха!» От удара Клариса отлетела на два шага. Вскочила, схватилась за щеку и попятилась, оценивая обстановку. Маску сорвать не получилось, удар по драконьим яйцам вышел слабый, лорд вот-вот придет в себя и потребует реванш. А еще он сказал, что зелье подействует быстро и... «Обидно, когда шлюхи не дают, да?» — прошипела Клариса. Жар в ее крови никуда не делся, но теперь его причудливо перехлестывало адреналином. Скрючившийся перед ней и старающийся отдышаться дракон все еще казался невероятным красавчиком, и без одежды он наверняка был еще прекраснее. Клариса встряхнула головой, развернулась на каблуках и бросилась прочь от таверны. «Беги, убежать не сможешь», — просипел лорд ей вслед. «Получила бы удовольствие напоследок». «А ты получи удовольствие с багровым демоном и его приспешниками!» — крикнула Клариса, перелезая через забор, чтобы не оббегать. После чего добавила немного о характере их будущих взаимоотношений, уточнив, что те части тела, которые она отбила, все равно ему при этом не понадобятся. Дракон даже не пытался схватить ее. Насколько она видела, он просто стоял и смотрел. Романтические планы у него откладывались как минимум на несколько дней. А что насчет злодейских? Планов по нейтрализации дознавательницы, которая наконец-то на что-то наткнулась. А может, для этого ее и не требовалось догонять? Может, его наоборот устраивало, что Клариса убежит подальше в лес, перекинется там в дракона, взлетит? И что дальше? Клариса выскочила на тропинку, ведущую к академии, остановилась, пытаясь отдышаться, и снова побежала, игнорируя их хлещущие по лицу ветки и цепляющиеся за платье кусты. Если бы у нее было чуть больше времени, она обязательно попыталась бы вернуться за лордом Грайси, но к жару, разливающемуся по ее коже и заставляющего желать всяких там подозрительных драконов, примешалось какое-то новое чувство. Смутное желание распахнуть крылья и ощутить в них ветер, свободу и скорость. Полет. Но сначала Клариса должна была добраться до Академии, найти Магарыча, Рикошета или еще кого-нибудь, потому что она прекрасно понимала, почему ее так легко отпустили. Потому что ни одна леди не рассказывала про то, как она приземлилась. Даже во сне.